разное. Из русской классической поэзии «Если жизнь тебя обманет», «Где наша роза», «Луга», Пушкин. Три стихотворения Пушкина для смешанного хора без сопровождения, 1978 год. Смотрите ПСП номер 63. Осень Тютчев. Осень есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора для смешанного хора в сопровождении органа. 1981 год. Смотрите ПСП номер 74. Горе Алексея Константиновича Толстого. Горе небожиим громом горе ударило. Для смешанного хора без сопровождения. Слова Алексея Константиновича Толстого. 1981 год. Смотрите ПСП номер 73. Песня Некрасова. Песня «Ты скажи, за что молодой купец полюбил меня». Вторая часть из «Весенней кантаты», 1972 год. Смотрите ПСП номер 20. Три гимна Родине. «Наш Север», «Русское сердце», «Сологуб». Гимны Родине для смешанного хора без сопровождения. Слова Сологуба, 1978 год. Смотрите ПСП номер 57. Грусть просторов. Метель, клен, Есенин. Два хора на слова Сергея Есенина. Смотрите ПСП номер 55. Лебяжья канавка, Браун. По лебяжьи, по канавке, по небесной синеве. Для смешанного хора без сопровождения. Слова Брауна. 1980 год. Смотрите ПСП номер 67. Орган. Слева поле. Прокофьев. Эта песня, как и наша родина Россия, входит в цикл «Четыре песни на слова Прокофьева», 1940 год. По просьбе Свиридова я переписал их году в 78-м. Ноты хранятся в нотной библиотеке ГТРК «Петербург», тогда Ленинградского радио, и он сделал обработку в начале 1980-х годов. Смотрите ПСП номер 76. Орган «Лапотный мужик» Орешин. Поэма кто любит родину» для смешанного хора в сопровождении инструментального ансамбля. Слова Орешина. Смотрите ПСП номер 72. Родина — Россия. Самый воинствующий, самый злобный авангард — это запоздалый советский авангард. Театры, оркестры, государственные заказы, собственные дома отдыха, дома творчества, лечения, миллионы народных денег на этих прихлебателей. Дела музыкальные, журнал, журналы, информация равно правда. Мои заметки могут показаться в достаточной степени субъективными, так оно и есть. Я исхожу прежде всего из своего композиторского опыта, из своих многолетних раздумий. Народное, которое способно восприниматься нацией целиком и само адресовано народу, нации как целому. Сословное искусство, адресуемое наднациональной элите, своего рода сливком общества, или, как их называл Блок, подонком общества. Подонки общества присмирели всюду, что радует меня даже слишком. Из письма Блока матери от 2 апреля 1917 года, в комментарии к публикации этого письма Орлов следующим образом интерпретирует слова Блока. Так Блок называл то, что в буржуазно-дворянской среде именовалось «сливками общества». Смотрите Блок, сочинение в двух томах, том 2, очерки, статьи и речи, из дневников и записных книжек, письма, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1955 год, страница 791. Текст письма там же, страница 715-716. Масловской. В 1979 году Свиридов познакомился с музыковедом Масловской, которая перед этой встречей успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству Свиридова. Композитор предложил ее автору переработать две главы диссертации для статей. Вероятно, данный фрагмент представляет собой запись самонаблюдений композитора над своим творческим процессом после ознакомления с работой молодого ученого. Должен быть освещен зигзагообразный путь. Начало, нащупывание пути, обучение, влияние, обретение своего пути. Пушкинские романсы плюс Пастернак, одновременно с этим инструментальные произведения, фортепианные вещи, соната и другое. Имеются в виду два романса на слова Пастернака для голоса в сопровождении фортепиано, написанные в 1935 году. «Весна», «Весна, я с улицы, где тополь удивлен», и «Из суеверия», «Коробка с красным померанцем», «Моя коморка». Смотрите ПСП номер 114. Далее уход в сферу инструментализма камерного, к неоклассическому стилю, изучение Стравинского, Риетти, Берга, влияние Шостаковича, попытки в области симфонизма, неудачные. Начало 50-х годов, возвращение к вокальной музыке, к эпическому, страна отцов. Одновременно с этим большое количество театральной музыки, развивавшей образное мышление. Динамизм, чувство кульминации, патетика, отсутствие предвзятых форм. Искусство нашего века несет большую ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный комфорт, кастовую, интеллигентскую избранность, интеллектуальное наслаждение и еще того хуже, упоенно воспевала и поэтизировала всякого вида зло, служа ему и получая от этого удовлетворение своему ненасытному честолюбию, видя в нем освежение, обновление мира. Все это, несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе, понизив уровень ее духовного насыщения до минимума, почти до нуля. Дело добра могло бы казаться совершенно безнадежным, ибо души, подвергшиеся столь сильной обработке и омерщвлению, воскресить, пожалуй, уже невозможно. Но мудрость жизни заключена в ней же самой. Новые поколения приходят в мир вполне чистыми. Значит, дело в том, чтобы их воспитать в служении высокому добру. Неимоверная сила, которую обрело зло в искусстве, зависит в значительной мере от захвата им способов самоутверждения, саморекламы, самопропаганды, то есть прессы, критики, учебных заведений, антрепризы и так далее. Один лишь театр, концертный зал, журнал или газета, профессор в консерватории – может приносить уже много пользы, хотя бы и один. Ибо он сеет семена добра, и нельзя себе представить, чтобы все они погибли. Зло старается изолировать, ошельмовать, уничтожить или опорочить таких людей. Но так бывало часто и раньше. если не всегда. Однако нынешнее время особо злостное. Моя музыка — некоторая маленькая свеча из телесного воска, горящая в бездонном мире преисподней. Да горит золотистым пламенем из телесного воску свеча. Строка из стихотворения Сергея Есенина «Я последний поэт деревни». На слова этого стихотворения Свиридовым написана девятая часть поэмы памяти Сергея Есенина. Смотрите «Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина». Для тенора, хора и симфонического оркестра. Слова Сергея Есенина. Партитура. Москва. Музыка. 1964 год. Страницы 114-115.